последний раз, когда это случилось, в схватке погибли бессмертное пламя и улыбка небес. Мог ли Сан не гарантировать, что с ним все будет в порядке? Нет, он определенно не мог. В конце концов, все сводилось к простому выбору, который зависел от завтрашних переговоров. Если все пройдет хорошо, то Сан не получит возможность войти в царство снов. Там он сможет добиться гораздо лучших результатов, чем в экспедиции в Антарктиду, и с гораздо меньшим риском. Более того, он даже сможет присягнуть на верность прославленному клану Валор. К этому времени у него было более чем достаточно ценностей, чтобы заключить чрезвычайно выгодную сделку. С их обучением, поддержкой и ресурсами стать титаном было бы вполне реально. Барьер, стоявший между ним и трансцендентностью, тоже мгновенно исчезнет. Вместо этого он оказался бы в наилучшем положении, чтобы попытаться покорить третий кошмар. Возможно, он даже сможет значительно улучшить свое понимание колдовства. Ведь Валор был широко известен тем, что создавал невероятные воспоминания. Он также видел, насколько представители великого клана были искусны в использовании рунического колдовства еще в Храме Ночи. Они обладали столькими знаниями. Так многому он мог бы у них научиться. А что касается того, что великие кланы, похоже, готовились покинуть землю в пользу царства снов. Разве они ошибались? Сан не все еще помнил разговор с Эффи в разрушенном соборе мрачного города. Она тоже верила, что мир бодрствования умирает и что царство снов может стать спасением человечества. Ее доводы были ужасными, но убедительными. В любом случае, если что-то пойдет не так, он всегда сможет оставить клан Валор позади. Клятвы верности, в конце концов, ничего не значили для Санни. Как человек, ненавидящий слово «честь», он был готов предать любое обещание, лишь бы это было ему выгодно. Дезертировать из великого клана, вероятно, будет нелегко, но к тому времени он станет достаточно могущественным, чтобы справиться. Итак, если переговоры пройдут успешно, у него не будет причин делать такую глупость, как следовать за мастером Джет в Антарктиду. Если же переговоры пойдут плохо, то это будет практически единственным выходом. Именно поэтому Санни не дал жнецу души окончательного ответа. Она, впрочем, и не просила его об этом. Мастер Джет просто велела ему подумать над ее предложением и сообщить ей о своем решении в течение следующих 2 месяцев. Когда поезд подъехал к остановке, Санни вздохнула и направился к выходу. «Черт, голова болит. Почему все это должно было произойти в день моей первой лекции? Слишком много волнений для одного дня. Хуже того, завтрашний день обещал быть еще более волнующим». Глава 759. Новые разработки. Санни продолжал размышлять, пока шел от вокзала до своего дома. Придя домой, он открыл дверь и вошел внутрь, затем сел в гостиной и некоторое время смотрел на стену. Это нехорошо. Прямо сейчас он должен был мысленно готовиться к завтрашней встрече с представителем Валора. Антарктида или нет, но эти переговоры могли решить ход его жизни, возможно, даже то, будет ли он жить вообще. Внезапное открытие о надвигающейся катастрофе сбило его с толку, мешая сосредоточиться на насущной проблеме. Встреча с эмиссаром Валора должна была стать деликатным танцем. Санни помог тот факт, что он никогда не собирался освобождать Мардрета. Однако он не был совсем невиновен, в конце концов, он выступил против Велты Пирса, даже убил своими руками одного из 2 рыцарей великого клана. Не говоря уже о том, что Мардрет последовал за ним в кошмар и вознесся. Санни было что скрывать, но он не мог лгать. Даже если он был уверен в своей способности искажать правду, давая ложные ответы, переговоры все равно могли очень быстро сорваться. Неважно, как будто кто-то поверит, что пробужденный вроде меня смог убить одного из знаменитых рыцарей Валора. Теперь, когда Санни сам стал мастером, он потерял большую часть своих возможностей притворяться слабым. Однако никто, кроме самых близких друзей, не знал, насколько он силен на самом деле, а особенно насколько был силен в прошлом. Это был еще один факт, который играл в его пользу. Все зависит от эмиссара и от того, как он себя поведет. Если бы Валор послал кого-то бесцеремонного и высокомерного, Сан не смог бы танцевать круги вокруг него. В конце концов, у него было много практики общения с надменными особами. Однако если они пришлют кого-то умного, это может стать проблемой. Сан не уставился на свою тень, затем вздохнул и встал. Он очень надеялся, что завтра все пройдет гладко, но надо быть готовым. В худшем случае ему придется присоединиться к хранителям огня в их изгнании в царство снов на некоторое время. Так что если он не хочет вернуться к однообразной диете, питаясь только мясом монстров, лучше подготовить несколько вещей. Вскоре перед ним появился большой металлический сундук, затем открылась его тяжелая крышка, обнажив ряды массивных треугольных клыков. Заветный сундук тоже изменился после второго кошмара. Зачарование лживый сундук позволяло ему имитировать форму любого неодушевленного предмета, но было ограничено возможностями ядра Санни. Теперь, когда он стал вознесенным, емкость его ядра значительно возросла, так что вариантов было много. За последние 6 месяцев Санни много экспериментировал с формой сундука. Он превращал его во всевозможные вещи, от сейфов из сплава до кожаных кресел и спальных капсул. Однажды он даже превратил его в холодильник. Однако, немного повозившись с ним, Санни пришел к выводу, что не все формы хорошо подходят для воспоминания. Лучше всего работали предметы, которые уже имели функцию хранения вещей. В итоге он просто превратил его в большой сундук из армированного сплава. Теперь, когда заветный сундук вырос, его размеров и силы было достаточно, чтобы сделать зачарование и зловещий сундук по-настоящему опасными. Если раньше маленький ящик мог откусить лишь несколько пальцев, то теперь он мог проглотить потенциального вора целиком. Зачарование вместительный сундук тоже усилилось, значительно увеличив вместимость сундука. Теперь в нем можно было бы хранить предметы, которых хватило бы на целую комнату. А вот локомотивный шифоньер изменился не сильно, но благодаря новому размеру сундук мог передвигаться гораздо быстрее. На самом деле, сундук теперь был достаточно большим, чтобы Санни мог сидеть на нем, используя воспоминания в качестве причудливого скакуна. В этом отношении он не слишком отличался от оригинального язвительного мимика, на котором Санни однажды проделал весь путь до Беновой башни. Не то чтобы он хотел повторить этот опыт. Кстати, о лошадях. Если что и расстраивало Санни в последние несколько месяцев, так это то, что у него не было возможности научиться правильно ездить на кошмаре. Он даже заказал седло на заказ в эксклюзивном бутике кожаных изделий. Обычные профессионалы, работавшие там, часто получали заказы на создание различных сбруй для эхо всех мастей, так что они привыкли к странным просьбам, а поскольку эхо владели только богатые пробужденные, цены у них были не из дешевых. Стоимость только возрастала, когда Санни приходилось жертвовать драгоценным осколком души, чтобы превратить седло в воспоминание, и все было безрезультатно. Санни не мог отправиться в царство снов, а вызывать страшного коня для передвижения по городу было бы не слишком удобно. Даже если бы он не возражал против привлечения внимания, наверняка существовали законы и правила, предотвращающие это. Однако не все было так плохо. Будучи ужасом, кошмар обладал способностью, схожий со способностью тирана. В его случае жеребец накапливал не телесных приспешников, а буквальных кошмаров, и чем больше их было, тем больше росла его власть. В конце концов, темный Дистри должен был открыть свою последнюю способность, проклятие снов, собрав армию из 1000 кошмаров. Санни не знал, где найти эти фантомы и как их создать, но 6 месяцев безделья позволили ему разобраться в этом. Существовало 2 пути. Кошмар мог либо создать своих приспешников снов, либо подчинить их себе. Создать одного было нелегко. Сначала черный конь должен был посеять семя ужаса в душу врага. Если врагу удавалось сбежать и семя приживалось, его преследовали воспоминания о страшном Дистре, и он являлся ему во сне. Чем слабее была воля жертвы, тем больше шансов, что кошмар разрастется и станет все сильнее и сильнее. Однако храбрый человек мог заставить семя завянуть и умереть. В конце концов, если кошмар полностью сформировался, жеребец мог использовать свой атрибут сновидец, чтобы собрать его. Второй способ также был хлопотным. Черный жеребец мог путешествовать в сны могущественных существ и подчинять себе их собственные кошмары. В мире бодрствования это означало вознесение. Однако эта задача была нелегкой. Чем могущественнее сновидец, тем сильнее преследующие его кошмары. Чтобы подчинить себе такой кошмар, тень должна была победить его в битве внутри сна. Кошмар не раз возвращался тяжело раненым из таких битв. Тем не менее, ему удалось таким образом собрать несколько приспешников. После возвращения в мир бодрствования ни один из них не столкнулся с реальными врагами, так что пока другого выхода не было. Санни собрал кучу припасов и сложил их в заветный сундук, Затем отозвал воспоминания и вздохнул. Накопить 1000 кошмаров для своей тени было не так-то просто. Возможно, ему следовало сопровождать черного коня в чужие сны. Однако его и так преследовало достаточно вещей. Ему не нужно было испытывать еще и чужие страхи. Подходить близко к спящим мастерам тоже было довольно опасно. В этот момент одна из его теней заметила знакомую фигуру, идущую к двери. Санни проверил время и улыбнулся. «О, она уже здесь. Моя любимая ученица не может не быть пунктуальной». Глава 760. Ценный урок. В подземном додзё под домом Санни сталь звенела о сталь. Рейн двигалась со скоростью и точностью, необычными для обычной девушки ее возраста. Ее зарождающийся стиль боя был обоснованным, расчетливым и острым, сочетая надежную защиту с неожиданными и взрывными атаками. Тяжелый тренировочный клинок пел в ее руках, рассекая воздух, словно обладал настоящим острием. Неуклюжесть юности почти исчезла из ее тела, уступив место обещанной зрелости. Она была гораздо более подтянута и контролировала свою физическую форму, сражаясь с уверенностью и самообладанием, которые заставили бы большинство ее привилегированных одноклассников сгорать от зависти. Как бы Санни не хотелось, он не мог похвастаться тем, что все ее успехи были достигнуты благодаря ему. Сейчас он стоял лицом к лицу со своей младшей сестрой, отражая ее удар одной рукой, а другую держа в кармане. Что бы Рейн ни делала, палка из мягкого сплава, которую он держал в руках, казалась непробиваемой, неизбежной и несокрушимой. Все ее атаки разбивались об него вдребезги, и вся ее защита казалась бесполезной против ленивых движений ее наставника. Раз за разом палка внезапно вылетала вперед и ударяла ее по плечу, отскакивала в лоб или жалила руки. Тем не менее, девушка не позволяла себе расстраиваться и продолжала выкладываться на полную, не теряя концентрации. Именно эта воля, холодный ум и тщательная дисциплина позволили Рейн так быстро продвинуться вперед. Неплохо. Санни отразил еще одну стремительную атаку, шагнул вперед и ткнул девушку в грудь кончиком своей палки. «Ну вот, ты умерла, снова. Ах, я устал сражаться с трупом. Давай прекратим». Рейн отпрыгнула назад и застыла на месте, тяжело дыша. Капли пота скатывались по ее бледному лицу, однако она не опустила клинок. Санни давно уже научил ее, как опасно ослаблять бдительность. Этим синякам потребуется много времени, чтобы зажить. Он усмехнулся, потом почесал палкой спину и предложил ей бесконечную весну. После того, как девушка утолила свою первую жажду, Санни сел на пол и властным тоном спросил: «Куда я тебя ударил?» Рейн тоже села и уверенно ответила: «Голова, правое плечо, правая рука, левое предплечье, грудь, правое бедро, левое плечо, голова, шея, левое плечо, левая рука, грудь, голова, грудь». Он удовлетворенно улыбнулся. «Когда я положил руку в карман», она нахмурилась. «После того, как ударил меня по бедру в первый раз», Санни кивнул. «В каком направлении я смотрел за два удара до этого?» Рейн скрипнула зубами. «Вверх. Ты закатывал глаза». Он хихикнул. «Хорошо. Твоего осознания достаточно для этой стадии». Девушка бросила на него угрожающий взгляд, затем отвернулась. Через несколько мгновений она вздохнула и вдруг спросила: «Санни, я хоть немного хороша?» Санни колебался, затем пожал плечами. «У тебя все хорошо получается». Рейн некоторое время молчала. «Но не так хороша, как ты был, верно?» Это вызвало смех у Санни. «Что? Нет, ты намного лучше, чем я. До моего первого кошмара я даже не видел меча, не говоря уже о том, чтобы держать его в руках. На самом деле, когда у меня появился шанс вооружиться мечом там, я предпочел отказаться от него, потому что он был слишком тяжелым». Рейн удивленно повернулась к нему. «Что? Тогда как же ты выжил?» Санни немного подумал, затем пожал плечами. «Ну, я задушил одного врага цепью, отравил еще двоих. Последнего прикончил кошмарным существом, а потом мне просто повезло. Думаю, можно сказать, что я просто выжил из вредности». Он заколебался, а затем добавил: «На самом деле, это очень важный урок. Я уже говорил тебе раньше, конечно, знать, как обращаться с оружием, очень важно. Но иметь разум, который более опасен, чем оружие, это превыше всего. Мир – жестокое место, Рейн. Ты тоже должна быть жестокой, чтобы выжить». Через несколько месяцев Рейн должно было исполниться 16 лет. На самом деле, она, вероятно, отпразднует свой день рождения вскоре после того, как в Антарктиде начнут открываться первые врата. После этого его младшая сестра тоже станет уязвимой для заклинания кошмара. Это был еще один фактор, который он должен был учесть. Уйти с мастером Джет означало оставить Ирейн. Конечно, он уже научил ее большей части того, чему мог, не прибегая к более радикальным мерам. Рейн была подготовлена к встрече с первым кошмаром лучше, чем он когда-либо, или даже большинство людей. Очень немногие дети когда-либо получали шанс пройти обучение у Вознесенного, не говоря уже о тех, у кого был такой большой боевой опыт, как у Санни, или кто обладал таким талантом, как Рейн. Он взглянул на нее, задержался на мгновение, а затем спросил: «Ты хочешь стать пробужденной?» Девушка долго колебалась, затем медленно покачала головой, удивив его. «Нет, я не знаю. Я действительно хочу быть способной защитить свою семью, но я не хочу быть вдали от них, или умереть. У меня был старший брат, знаешь». Сан ничуть не вздрогнул, но заставил себя оставаться неподвижным. На его лице появилось выражение легкого любопытства. «О!» Рейн немного помолчала, затем вздохнула. «У моих мамы и папы был сын, прежде чем они усыновили меня. Он заразился заклинанием и умер. Я не думаю, что они смогут вынести, если я тоже умру». Сан не отвернулся. Через несколько мгновений он сказал: «Жаль это слышать». Девушка пожала плечами, затем посмотрела на него, нахмурившись. «Что это с тобой сегодня? Ты весь такой серьезный». Сан не улыбнулся. «Правда? Ну, у меня завтра важный день. Кроме того, сегодня я провел свою первую лекцию. Формирование молодых умов – это очень серьезное дело». Рейн хихикнула, оправдываясь. «А, значит, еще больше людей будет страдать так же, как я. Мне от этого легче». Она улыбнулась, затем похлопала его по плечу. «Это хорошо. Я думала, ты все еще хандришь, потому что Эффи больше нет рядом». Санни посмотрел на нее с возмущением. «Хандрю? Я никогда не хандрил». Честно говоря, ему было немного грустно от того, что его друзья живут своей жизнью. Дом казался ужасно тихим теперь, когда шумной охотницы почти не было дома. После того, как они вчетвером вернулись из второго кошмара, Эффи немного упивалась здоровым телом. Она с жадностью принялась за все то, что не имела возможности делать, когда росла инвалидом. Поскольку Касси была нездорова, а Санни не хотел показываться на людях, правительство очень настойчиво заставляло ее посещать всевозможные мероприятия. Теперь охотница возвращалась домой лишь раз в неделю или две, а на следующий день снова исчезала. У Кая дела обстояли еще хуже. Из-за природы своей новой способности он больше не мог исполнять музыку. Было бы странно петь перед толпами людей, зная, что его голос может буквально заворожить их. Знаменитая идол-группа Найтингейл объявила о своем распуске. Гейл начал очень успешную сольную карьеру, а Кай в качестве Вознесенного занялся деятельностью во благо человечества. По крайней мере, так его внезапное решение преподнесло агентство. Теперь правительство представляло Кая как образец человеческой расы. Касси, Эффи и его самого уже почитали как героев после «Забытого берега», но после того, как они стали мастерами в столь юном возрасте, их известность поднялась на новый уровень, так что свободного времени у него тоже было не так уж много. И Эффи, и Кай оказались в странном положении. Они не имели никакого отношения к событиям в храме ночи, но в то же время не могли, и не хотели, двигаться дальше по жизни, пока Санни и Касси не решат свои проблемы с кланом Валор. По правде говоря, сам Санни велел им пока держаться от него подальше, и все же он скучал по их компании. «Все в порядке, все это закончится завтра, так или иначе». Он вздохнул, а затем повернулся к Рейн. «Ты сегодня хорошо потрудилась. Продолжай в том же духе. А теперь иди домой, пока твои родители снова не позвонили мне. Последний раз, когда они очень вежливо пытались объяснить мне, что тебе нужно делать домашнее задание, а я задерживаю тебя слишком долго, разговор был очень неловким для всех нас, понимаешь?» Рейн рассмеялась, затем встала и направилась к лифту. «Хорошо, но в следующий раз, когда мы будем спарринговаться, я собираюсь попасть по тебе хотя бы раз. Вот увидишь». Вскоре она ушла, оставив его одного в тускло освещенном дадзе. Санни вздохнул и посмотрел на свои тени. Через некоторое время он тихо сказал: «Пока Рейн на земле, этим проклятым сувереном лучше не покидать землю, иначе у нас с великими кланами будут проблемы». Глава 761. Горящие свечи. На следующее утро Санни подошел к массивным красным воротам Академии и несколько мгновений стоял там, глядя на бесчисленные тысячи свечей, что горели перед глубоким рвом, окружавшим ее. Их пламя колыхалось и переливалось сквозь падающий снег, превращаясь в прекрасное море оранжевого сияния. Еще когда армия мечтателей внезапно вернулась с забытых берегов, подняв бурю своим неожиданным воскрешением, люди начали ставить эти свечи перед Академией за ту, что осталась последнюю дочь клана Бессмертного Пламени, меняющуюся звезду. Некоторые верили, что Нефис не умрет, пока хотя бы одна свеча продолжит гореть. Пока они горят, Бессмертное Пламя не погаснет. Теперь, 2 года спустя, количество свечей ничуть не уменьшилось. Более того, их было больше, чем когда-либо. Легенда об меняющейся звезде не только осталась жива, но и продолжала расти и распространяться. Поначалу свечи могли быть просто отчаянным жестом тех, кто вопреки всему надеялся, что она останется в живых, но с каждым днем, когда Нефис каким-то образом бросала вызов смерти и продолжала упорствовать в одиночестве в проклятой тьме царства снов, ее слава и влияние росли. Никто не мог объяснить, как ей удавалось выжить в пустынной, беспросветной бездне забытых берегов, но она, несомненно, не поддалась их неописуемым ужасам. Сан не знал об этом лучше, чем кто-либо другой, но другие тоже знали. Правительство не стеснялось раздувать пламя ошибочного рвения и использовать Нефис для подпитки пропагандистской машины, изображая ее как символ благородного и несокрушимого духа человечества. В конце концов, им было легко подтвердить, что меняющаяся звезда все еще жива. В отличие от тех, кто стал пустым, у таких, как она, наблюдались признаки мозговой активности, схожие со сновидениями. Поэтому им даже не пришлось выдумывать ложные доказательства. К этому моменту перед зданием Академии, где она спала в хорошо охраняемой подземной камере, горело не менее 100 000 свечей. Санни вздохнул, затем перевел взгляд на хрупкий силуэт, стоящий на коленях перед свечами. Она зажгла одну из свечей, подождала, пока воск растает и стечет на землю, затем поставила ее рядом с другими и встала. На ней была гражданская одежда. Ее наряд был опрятным и обыденным, но, несмотря на это, никто не мог принять ее за обычного человека. Строгая и потусторонняя красота слепой девушки окружала ее как невидимый барьер, заставляя нескольких человек, пришедших зажечь свои свечи, держаться в стороне, глядя на нее с ошеломленным благоговением. Не обращая на них внимания, Санни слегка нахмурился и пошел дальше. По мере его приближения казалось, что тени от горящих свечей становятся немного глубже. «Добро пожаловать обратно в реальный мир. Когда ты прибыла?» Касси задержалась на мгновение, затем повернулась к нему и слегка улыбнулась. «Всего несколько минут назад. Моя привязка здесь, в Академии». Санни кивнул. «Как мастеры, они могли путешествовать в царство снов физически и по своему желанию. Оказавшись там, они все равно были привязаны к якорю шлюза и должны были использовать его, чтобы вернуться в реальный мир. Однако в то же время, когда их связь с царством снов становилась все сильнее, их связь с миром бодрствования становилась чуть менее абсолютной. Чтобы вернуться, каждый вознесенный должен был создать привязку, нематериальный знак, который служил им маяком на обратном пути. Они появлялись в том месте, где была установлена их привязка. Создать или переместить привязку было не слишком сложно, но требовало некоторого времени. У Санни она находилась в Дадзи под его домом, а вот Касси пришлось выбирать место для своей привязи более тщательно. Засада на мастера в момент его возвращения – лучший способ застать его в самом слабом состоянии. Так что Академия с ее высочайшей защитой была хорошим выбором. Он посмотрел на Касси с некоторым беспокойством, затем спросил: «Как у тебя дела?» Молодая женщина улыбнулась. «Не так уж плохо. Мы были заняты последние 6 месяцев. Исследовали башню слоновой кости, восстанавливали летающему кораблю его истинную славу. Теперь, когда я изучила его в расцвете сил, мы можем сделать гораздо больше». Сан не знал, что Касси потратила много времени, изучая у Нактиса его замечательный корабль. Казалось, она использовала эти уроки с пользой. Его лицо немного потемнело. «Ты все еще планируешь перелететь на нем через полые горы?» Слепая девушка вздохнула. «Да возможно. Хранители огня еще слишком слабы, чтобы совершить это путешествие. Но, возможно, сегодняшние переговоры изменят ситуацию. Клан Валор знает о полых горах больше, чем кто-либо другой». Санни насмешливо хмыкнул. «И ты думаешь, они просто так поделятся с тобой этими знаниями?» Касси задержалась на секунду, а затем слабо пожала плечами. «Почему бы и нет? Теперь, когда святой Кармак мертв, кто-то должен продолжить его миссию». Немного поколебавшись, она спросила: «Если мы полетим, ты отправишься с нами?» Санни засмеялся. «Я не знаю, боги почему все вдруг захотели, чтобы я отправился куда-то с ними в эти дни?» Касси повернулась к нему лицом и несколько мгновений молчала. Затем она просто сказала: «Потому что ты сильный». Санни посмотрел на нее со слабой улыбкой, затем отвернулся. «Наверное, да. В любом случае ты готова к переговорам, все может пойти очень плохо для нас, ты знаешь». Слепая девушка кивнула и повернулась спиной к морю светящихся свечей. «Я знаю». Как только она это сказала, в поле зрения появился роскошный черный ПТС, остановившийся на некотором расстоянии. Его дверь открылась, и на тротуар вышел представитель великого клана Валор. Когда Санни увидел, кто это, его лицо опустилось. Он стиснул зубы. «Черт, из всех людей почему это должна быть именно она?» Глава 762. Переговоры. Молодая женщина, вышедшая из ПТС, была одета в элегантный деловой костюм идеального кроя. Он был полностью черным, а пуговицы и запонки были выкованы из серебристой стали. Ее руки были защищены от холода кожаными перчатками, а волосы цвета вороного крыла слегка развивались на ветру. С алебастровой кожей и стройной фигурой молодая женщина выглядела одновременно красивой и устрашающей. Она напоминала смертоносный клинок, и это впечатление только усугублялось холодным взглядом ее поразительных, странных глаз цвета вермильона. Моргана из Валора пришла, чтобы самой представлять свой клан. Санни тихо выругался. Это был более или менее худший сценарий. Теперь, когда прямой потомок Энвила из Валора явился, чтобы лично вести переговоры, его шансы обмануть кого-либо значительно уменьшились. Не говоря уже о том, что его сердце внезапно заболело, словно вспомнив боль от того, что тонкая рука Морганы вырвала его из груди. Несмотря на то, что этот неприятный инцидент произошел в иллюзорном сновидении, воспоминание о боли было очень реальным. Гораздо хуже было то, что Санни не мог не вздрогнуть, когда понял, как сильно Моргана похожа на своего старшего брата. Сходство было почти сверхъестественным, как будто он смотрел на чуть более молодую женскую версию Мордрета. Это вызвало у него глубокий дискомфорт. Моргана окинула взглядом внушительные ворота Академии, затем с любопытством посмотрела на море свечей и пошла вперед. Остановившись перед Санни и Касси, она вежливо улыбнулась им и сказала своим низким, хрипловатым голосом: «Мастер Санлес, вы выглядите знакомо. Мы уже встречались раньше». Если у Санни и раньше было плохое настроение, то теперь оно стало совсем мерзким. Из всех вопросов, которые она задавала, почему она задала именно этот? Он замешкался на мгновение, затем равнодушно ответил: «Не лицом к лицу. Я видел вас издалека, во время одного из турниров мечтаний. Сомневаюсь, что вы хорошо меня разглядели». Он также видел ее вблизи, но ей не нужно было этого знать. Моргана, казалось, потеряла интерес и повернулась к Касси. «Песнь падших. Для меня честь познакомиться с вами». Хотя ее тон не был слишком почтительным, она относилась к слепой девушке с некоторым уважением. Любой человек с истинным именем заслуживал признания, даже отпрыск великого клана. Касси кивнула. «Мастер Моргана». Дочь Валора улыбнулась. «Имэм, значит, мне не нужно представляться». С этими словами она отвернулась и снова посмотрела на красные ворота Академии. К этому времени массивный разводной мост уже начал двигаться, медленно опускаясь, чтобы позволить им войти. Лицо Морганы стало немного тоскливым. «Значит, это и есть Академия Пробужденных. Я всегда хотела учиться в ней. К сожалению, мне это так и не удалось». Санни посмотрел на нее с некоторым замешательством. «Почему?» Девушка задержалась на мгновение, а затем посмотрела на него с тревожно знакомой приятной улыбкой. «Меня с детства обучали лучшие из лучших. Академия не могла предложить мне ничего такого, чего бы у меня еще не было. Тратить время здесь было бы просто расточительством». Она сделала паузу на мгновение и слегка вздохнула. «И все же, я любила драмы и веб-мультфильмы об Академии. Жаль». Моргана наблюдала, как тяжелый металлический мост опустился в специальные пазы в земле и затих после серии громких щелчков. Затем она посмотрела на Санни и спросила: «Не могли бы вы провести для меня небольшую экскурсию? Я слышала, что вы теперь преподаете». Из всех возможных вариантов начала переговоров, которые он себе представлял, этот не был одним из них. Санни замешкался, затем пожал плечами. «Да, конечно. Почему бы и нет? Следуйте за мной». Академия была чем-то вроде города в городе. Она была самодостаточной и хорошо защищенной. Весь комплекс был окружен глубоким рвом и стеной из бронированного сплава, достаточно высокой и прочной, чтобы замедлить атакующего титана. Тут и там виднелись автоматические турели защитного купола, их крупнокалиберные стволы были нацелены в небо. Санни, Касси и Моргана из Валора шли несколько минут, прежде чем подошли к низкому современному зданию с белыми стенами. Он указал на него и без особого энтузиазма в голосе сказал: «Это комплекс спящих. Большая его часть, конечно, находится под землей. Обычно внутри и вокруг него кипит бурная деятельность, но сейчас, вскоре после солнцестояния, спящих здесь нет. Первая партия будет принята через неделю или две». Когда он закончил говорить, Касси добавила: «Здесь и там есть несколько частных академий, но только одна Академия Пробужденных. Правительство собирает всех желающих спящих в этом комплексе, независимо от того, из какого они квадранта. В среднем в год около 1000 юношей и девушек готовятся здесь к своему первому путешествию в царство снов». Моргана некоторое время изучала лагерь спящих, а затем с улыбкой спросила: «Неужели все так оживленно и бурно, как это изображается в драмах? Действительно ли спящие попадают во всевозможные проделки, заводят дружбу и ожесточенное соперничество на всю жизнь, а также отправляются в рискованные приключения?» В ее хрипловатом голосе звучало неподдельное любопытство. Санни сухо рассмеялся: «Я не знаю. Честно говоря, мы последние, кого вы должны спрашивать об этом. Мало того, что мы провели здесь всего месяц, мы оба были на самом дне рейтинга. Все относились к нам как к ходячим трупам». Моргана посмотрела на него, затем сказала: «И все же, вы здесь. Прошло всего 3 года, и оба живы и вознесены». Он взглянул на Касси, затем усмехнулся: «Да, жизнь иногда бывает забавной». Они еще некоторое время гуляли по академии. Поскольку Санни знал ее гораздо лучше, чем Касси, благодаря своей должности научного ассистента, большую часть разговора вел он. Он показывал Моргане все вокруг, объясняя назначение различных соединений и зданий, а она с интересом слушала и время от времени задавала вопросы. В целом, Моргана из Валора казалась очень дружелюбной. В этом, однако, и заключалась опасность. Санни не упускал из виду, что чем больше он говорил, тем больше информации о себе выдавал, и тем труднее было сохранять бдительность. Хотя дочь великого клана казалась приятной и благонамеренной, правда заключалась в том, что каждое ее слово было рассчитано и преследовало определенную цель. Его худшие опасения сбывались. Эмиссар, посланный кланом Валор, не был каким-то высокомерным, бесцеремонным глупцом. Вместо этого они прислали смертоносную принцессу с такими острыми глазами, что ее взгляд мог почти разрезать кожу. Хотя Моргана не подавала виду, переговоры уже начались. Глава 763. Опасные вопросы. Они проходили мимо до боли знакомого здания, когда до него дошло, что сложный танец переговоров с великим кланом уже начался. Когда его лицо немного потемнело, Санни задержался на мгновение, а затем жестом указал на здание. «Это больничный комплекс Академии. Это одно из лучших медицинских учреждений, которые может предложить человечество, сочетающее в себе новейшие технологии с хитроумными заклинаниями, а также использующие многих пробужденных с настоящими целительскими аспектами. Здесь же спящие входят в спальные капсулы, чтобы отправиться в царство снов. Я сам провел в одной из них около года». Он сделал паузу, а затем добавил: «Здесь же хранятся многие пустые». Моргана посмотрела на металлические стены комплекса. Через несколько мгновений она вдруг спросила: «Здесь же сейчас содержится меняющаяся звезда из клана Бессмертного Пламени, не так ли?» Показалось ли Санни, или ее голос вдруг стал более резким? Он нахмурился. «Она не пустая, но да. О, кстати, мы можем прекратить эту чушь». Моргана посмотрела на него с холодной улыбкой. «Что вы имеете в виду?» Санни встретил ее угрожающий взгляд, не дрогнув. Если бы он захотел, его темные глаза могли бы быть такими же холодными и гнетущими, как у нее. На самом деле, полное отсутствие страха или опасения в их черных глубинах было, пожалуй, еще более пугающим. «Я сомневаюсь, что вы действительно заинтересованы в осмотре достопримечательностей. Давайте не будем терять время». Моргана мгновение изучала его, затем усмехнулась. «Как пожелаете, мастер Санлис. Тогда давайте сначала уберем формальности». Она пронзила его острым взглядом и спросила: «Ты пришел в храм ночи с намерением освободить его пленника?» Санни знал, что у дочери Валора должно быть достаточно воспоминаний, чтобы определить, правдивы ли ответы, данные ей, или нет. Не то чтобы он мог солгать, Даже если бы захотел, он посмотрел на нее с глубоким укором и произнес сквозь стиснутые зубы. «Конечно, нет. Если бы я знал, я бы держался как можно дальше от вашей проклятой цитадели. Я даже не знал, что это тюрьма, не говоря уже о планах освободить ублюдка». Моргана задержалась на мгновение, затем повернулась к Касси. «А ты, песнь падших?» Лицо слепой девушки потемнело. «У тебя нет причин доверять нашим мотивам, правда, но, по крайней мере, не пренебрегай нашим интеллектом. Если бы мы действительно хотели освободить это чудовище, мы бы нашли способ сделать это, не попадая вместе с ним в ловушку, не так ли? Мы с Санни выбрались живыми только благодаря святой Терис. Если бы ее не оказалось рядом, мы были бы мертвы или еще хуже». Моргана слегка наклонила голову, а затем внезапно улыбнулась. «Хорошо, я верю вам, но все же намеренно или нет, вы двое нанесли большой вред клану Валор». Санни внутренне вздохнул. «Вот так, казалось, закончилась самая трудная часть переговоров. Теперь предстоял долгий и трудный процесс торга. Конечный результат все еще был неясен. Санни и Касси должны были выдержать давление и оказать его в ответ. Помимо решения собственной судьбы, им предстояло добиться освобождения захваченных хранителей огня, а также договориться о других выгодных условиях. Это будет нелегко, особенно против такого человека, как Моргана. Самым важным было убедиться, что именно они будут задавать тон и ритм переговоров, а не следовать тому, что говорит их противник. Они должны были перейти в наступление. Он выдавил из себя уверенную улыбку. «А мы можем этого не делать. Возложение вины – это весело и все такое, но давайте будем честными, клан Валор нуждается в нас больше, чем мы в клане Валор». Моргана подняла бровь. «Нуждаемся? Почему ты так говоришь?» Санни пожал плечами. «Возможно, мы могли не помогать этому маньяку сбежать, но это не значит, что ему не помогли или что он не пытается найти помощь, пока мы тут разговариваем. На самом деле, возможно, сейчас он ведет идентичные переговоры с одним из ваших врагов, однако его не поддерживают 50 самых талантливых пробужденных этого поколения». Глаза Морганы стали еще холоднее, чем прежде, заставив его слегка вздрогнуть. «О, что ты думаешь об этом, песнь павших?» Она повернулась к Касси, но, как ни странно, слепой девушки там не было. В какой-то момент она, казалось, отстала. Касси стояла в нескольких метрах от них, по-прежнему лицом к больничному комплексу. Она была бледна, как призрак. Как только мрачное предчувствие внезапно охватило его сердце, Санни быстро шагнул к ней и спросил, его голос звенел от напряжения. «Касси, что такое? Что-то случилось?» Слепая девушка молчала несколько мгновений. Ее рука внезапно шевельнулась, словно пытаясь нащупать рукоять тихой танцовщицы. Затем, все еще стоя лицом к больнице, она открыла рот и прошептала: «Огонь!» В следующее мгновение земля под их ногами затряслась. Глубоко под землей, в хорошо защищенном помещении, в темноте мягко светилась спальная капсула. Внутри спала молодая женщина с серебряными волосами, ее лицо было бледным и неподвижным. Однако затем ее глаза вдруг начали двигаться под веками, как будто она переживала страшный кошмар. В воздухе разлилось странное тепло. Через долю секунды что-то вспыхнуло. Комнату мгновенно охватило яростное пламя. Бронированная дверь слетела с петель и расплавилась в воздухе, превратившись в брызги жидкого металла. Стены из армированного сплава треснули. Спальную капсулу с силой разорвало на куски. Сила взрыва была настолько ужасающей, что разрушительная ударная волна прокатилась по всему уровню, причинив невероятный ущерб. Громко закричали сигналы тревоги, и, когда погас свет, загорелись аварийные лампы, заливая горящие коридоры тусклым красным сиянием. Однако этот свет почти мгновенно затмило яростное зарево распространяющегося пожара. Всего за пару секунд самый защищенный уровень больничного комплекса был полностью опустошен. Глава 764. Дух пламени. Море белого пламени распространялось по опустошенному подземному уровню, жадно пожирая все, к чему могло прикоснуться. Темнота, красный свет аварийных ламп и обжигающее белое сияние смешались вместе, создавая суматошную атмосферу хаоса и беспорядка. Пыль и дым наполняли палящий воздух. Вскоре заработали системы пожаротушения, заливая горящие коридоры водой и пленкообразующей пеной. Пламя замедлилось, но не отступило. Вместо этого облака кипящего пара затопили подземный уровень, еще больше сократив и без того ужасную видимость. Сигналы тревоги продолжали кричать, созывая силы безопасности Академии к месту взрыва. А в центре всего этого, из белого пламени медленно поднялась сияющая фигура, окутанная ослепительным светом. Призрак пламени, или кем бы ни было это существо, казался прекрасным и чистым, словно нетронутым несовершенством мира. Оно обладало изящным силуэтом стройной молодой девушки, но в то же время казалось совершенно нечеловеческой. Когда огонь закружился вокруг фигуры, не причинив ей никакого вреда, сияющее существо медленно огляделось вокруг, словно дезориентированное. Затем оно сделало неуверенный шаг вперед. В этот момент, наконец, активировались автоматические системы больничного комплекса. С потолка упала треснувшая пластина сплава, а из скрытого гнезда выдвинулась компактная охранная турель. Несмотря на плохую видимость и поврежденное состояние многих камер и датчиков, установленных в разрушенной палате, она получила достаточно телеметрии 5, чтобы определить присутствие опасного и неопознанного существа. Турели потребовалась лишь доля секунды, чтобы прицелиться. Сияющая фигура резко повернула голову и в замешательстве уставилась на два ствола. Мгновение спустя турель взревела, выплевывая на незваного гостя поток из сотен крупнокалиберных снарядов. Каждый снаряд был достаточно мощным, чтобы пробить бронемашину насквозь. Однако ни один из них не смог ранить огненную фигуру. Белое пламя внезапно разгорелось, окутав сияющее существо, словно броня. Вольфрамовые пули бесплодно рикошетили от обнаженной кожи существа, таяли, ударяясь о стены. Существо покачнулось, а затем вскинуло руку вверх. В следующее мгновение от него отделилась огненная полоса, пронеслась по воздуху и ударила в турель. Еще один взрыв потряс комплекс. Турель была уничтожена в одно мгновение, а часть потолка вокруг нее полностью исчезла, обнажив разорванную решетку из армированного сплава над ней. Однако уже начали действовать другие меры безопасности. Что еще важнее, пробужденные, которым было поручено защищать госпиталь, уже прибыли. Две команды опытных воинов появились с обеих сторон уровня, быстро приближаясь к эпицентру взрыва. Каждый из них был облачен в сильно зачарованные доспехи и владел мощным оружием воспоминания. Прежде чем сияющая фигура успела среагировать, серебряное копье ударило ее в спину, глубоко вонзилось, а затем расплавилось и распалось на дождь искр. Рядом появился воин в полированных пластинчатых доспехах и нанес сокрушительный удар боевым топором. Но это не имело значения. Через мгновение после того, как серебряное копье исчезло, глубокая рана на спине существа закрылась сама собой. Вместо того, чтобы быть рассеченным зачарованным боевым топором, оно просто подняло руку и заблокировало лезвие полумесяца своим предплечьем. Острый край не смог пробить кожу существа. За забралом шлема пробужденный воин, державший топор, побледнел. Он успел разглядеть сияющее лицо существа и почувствовал, как в его глазах горит испепеляющий гнев и безжалостное намерение убить. Сияющая фигура двинулась, схватив мужчину за горло. Сталь его мощных доспехов расплавилась, а плоть под ними почернела. Воин закричал, но прежде чем ему была нанесена смертельная рана, существо переместилось и бросило его тело на наступающих офицеров безопасности его когорты. Для борьбы с захватчиком оставалось 13 пробужденных, каждый из которых был опытным, хорошо подготовленным бойцом и мастером своего дела. Но огненное явление было слишком могущественным. Оно прорвалось сквозь их ряды, как будто имело дело с простыми насекомыми. Никакое мастерство, никакие мощные воспоминания и разрушительные способности аспекта не могли замедлить его, не говоря уже о том, чтобы нанести ему урон. Перед лицом такого подавляющего противника даже идеальная синергия команды безопасности не могла сыграть никакой роли. Все, что удалось пробужденным, это прикрыть друг друга и спасти раненых товарищей от гибели от неудержимого монстра. Однако их способность к сопротивлению была на исходе. Скоро они начнут умирать. Хуже того, вся битва заняла всего десяток секунд. Этого времени было недостаточно для прибытия подкрепления. Так думали отчаявшиеся пробужденные, пока стремительная тень внезапно не появилась посреди них. Санни выскочил из тени и закашлял, чувствуя, как на него обрушивается ужасный жар, дым и обжигающий пар. Он использовал теневой шаг, чтобы переместиться на подземный уровень больничного комплекса почти сразу после того, как задрожала земля, и успел лишь призвать несокрушимую цепь. Когда тусклая стальная броня и еще несколько воспоминаний закончили проявляться, он попытался рассмотреть разрушенный интерьер и содрогнулся. Боги! Он мало что видел, но его чувство тени рассказывало ужасающую историю. Казалось, По этому коридору прокатилась серия взрывов, расколовшая стены, пол и потолок. Вокруг полыхали пожары, несмотря на потоки воды и пены, выпускаемые несколькими частями систем пожаротушения, которые остались неповрежденными. Белый огонь. Он также увидел плачевное состояние команды охраны пробужденных и сияющую фигуру, беснующуюся между ними. Судя по всему, офицеры долго не протянут. Назад, отступайте, я разберусь с этим. Усиленный заклинанием сонорной необычного камня, его голос гремел в палящей, пропитанной огнем темноте. Не смея ослушаться властного приказа, пробужденные не заставили его просить дважды. Схватив своих раненых, они поспешно вышли из боя и побежали. В то же время Санни бросился вперед. Его сердце билось как сумасшедшее. Не может быть, не может. Из-за пожара и повреждения вентиляционной системы в воздухе оставалось мало кислорода. Было трудно дышать. Следуя его воле, тени внезапно зашевелились и поднялись с земли. Вместо того, чтобы коснуться раскаленной плоти сияющего существа и превратиться в пепел, они быстро образовали вокруг него сферу, а затем затвердели, превратившись в большую черную сферу. Эта сфера была достаточно прочной, чтобы выдержать. На поверхности барьера теней появились белые трещины, которые затем разлетелись на обугленные куски. Глаза Санни расширились. Как? Это был вознесенный барьер. Он приблизился к сияющему существу, позволяя теневому фонарю поглотить весь свет вокруг и погрузить коридор в абсолютную тьму. На мгновение все стало черным, а затем в черноте зажглись два яростных белых глаза. Мгновение спустя белый силуэт снова стал виден, окруженный ослепительным сиянием. Это свечение боролось с тьмой, готовое вот-вот победить ее. Однако Санни уже был рядом с сияющей фигурой. Он мог свободно атаковать ее, но он этого не сделал. Раскаленная рука метнулась вперед, нацелившись на его горло. Вместо этого Санни позволил ей схватить его за предплечье. Ужасное давление и жар опустились на его руку, медленно окрашивая сталь несокрушимой цепи в ярко-оранжевый цвет. Он чувствовал, как его плоть под ней начинает гореть, но он по-прежнему не нападал. Вместо этого Санни отозвал шлем и посмотрел прямо на огненное явление. «Стой!» Его руку пронзила жгучая боль. Отказываясь двигаться, Санни смотрел на прекрасное сияющее лицо перед собой. «Стой, это я!» Медленно в горящих белых глазах сияющего монстра появился смутный намек на узнавание. Ослепительный свет, исходящий от ее кожи, немного потускнел. Санни стиснул зубы. Меняющаяся звезда. Ее рука дрогнула. Нечеловеческая жестокость ее лица стала менее пугающей. Призрак открыл рот. Ее голос был хриплым и неловким, словно покрытый ржавчиной после долгого-долгого неиспользования. «Санни!» Он выдавил из себя бледную улыбку. «Это я! Приди в себя, черт возьми!» Сияющая фигура, Нефис, замерла. Медленно свет, заливающий ее кожу, померк, а затем окончательно погас. Огонь, пожирающий подземный уровень, тоже ослабел, позволяя системам пожаротушения погасить его. Стоя обнаженной среди разрушений, вызванных ею, меняющаяся звезда смотрела на Санни с растерянным выражением лица. Затем она внезапно покачнулась и упала. Санни едва успел упасть на колени и поймать ее. Держа Неф на руках, он поднял голову и увидел, что пробужденные воины из охраны в шоке смотрят на него издалека. Уголок его рта дернулся. «Что вы делаете, идиоты? Принесите мне что-нибудь, чтобы прикрыть ее. Вы что, не знаете, кто это?» Он покачал головой, скрывая тот факт, что он был так же ошеломлен, как и они. «Это леди меняющаяся звезда, последняя дочь клана Бессмертного Пламени. Она вернулась». Глава 765. Суматоха. Шок. Смятение. Радость. Облегчение. Покой. Страх. Санни сидел на хлипком стуле в зоне ожидания перед бронированной дверью, потрясенный случившимся. Он не мог представить, что должно было произойти. Его разум был основательно замутнен. Зона ожидания находилась на другом уровне больничного комплекса. На данный момент этаж, разрушенный недавними событиями, был уже освобожден. Пожары были ликвидированы. Команды сотрудников академии разбирали завалы, пытаясь определить размер ущерба, нанесенного конструкции здания и различному оборудованию. Раненым в результате взрыва и членам команды охраны оказывалась срочная медицинская помощь. Казалось, жизни людей ничего не угрожает в основном потому, что Санни успел вовремя. Что именно произошло? У него была хорошая идея. Когда Санни пробудился, он неосознанно активировал свою способность аспекта до того, как полностью пришел в себя. В результате он очнулся, стоя возле спальной капсулы, а не внутри нее. Теневой шаг был способностью к телепортации, что, если бы он получил способность прямого урона, а если бы он был тираном, среди пробужденных такое случалось нередко. Кай прошел через нечто подобное, если Сан неправильно помнил. То же самое должно было случиться и с Нефис. Просто ее новая способность оказалась не иначе как разрушительной, что и ожидалось от дочери клана Бессмертного Пламени. Проведя целый год на забытом берегу, а затем еще два, блуждая в одиночестве по царству снов, она, должно быть, была крайне дезориентирована возвращением в мир бодрствования. Использование аспекта заставило ее испытывать ужасную боль. Ее недостаток был очень жестоким, в конце концов. Возможно, Неф смогла бы вернуть себе самообладание, но, к сожалению, автоматические боевые системы больничного комплекса были недостаточно сложны, чтобы отличить неизвестного пробужденного от активной угрозы. Даже члены команды охраны не смогли ее распознать. Они лишь заметили, что охраняемая комната, где спала наследница Бессмертного Пламени, разрушена, а среди пожарищ стоит нечеловеческий образ. В любом случае, турель обрушила на Нефис град пуль, заставив ее затуманенный разум переключиться в боевой режим. После этого она видела только угрозу. В бою нужно было убить врага и не дать врагу убить себя. Кто знал, сколько вреда она могла бы причинить, если бы вовремя не появился Санни. Повезло, но как она оказалась такой сильной? 14 мощных пробужденных не смогли даже замедлить ее. Даже барьер, который он создал из теней, не мог выдержать жар ее пламени. Санни нахмурился, затем оскалился. Касси сидела неподалеку, сжимая его руку так сильно, что даже костяное плетение с трудом выдерживало давление. Они оба ждали, когда врачи, осматривающие бессознательную Нефис, сообщат какие-нибудь новости. Он похлопал слепую девушку по плечу, затем неловко сказал: «Кэс, моя рука». Она повернулась к нему с растерянным выражением лица, затем вздрогнула и отпустила руку. «Извини». Они были не одни в зоне ожидания. На самом деле, вместе с ними там была небольшая толпа людей, врачи, преподаватели, несколько растрепанных правительственных агентов, администраторы академии. Все ждали новостей, затаив дыхание. Их лица были бледными, потрясенными и взволнованными. Моргана из Валора тоже была там, прислонившись к стене и что-то набирая на своем коммуникаторе. Выражение ее лица было спокойным и бесстрастным. Казалось, она поняла, что их переговоры придется отложить. Какой смысл было вести переговоры с Санни и Касси, когда все только что изменилось? Если Валор хотел завербовать членов когорты меняющейся звезды и хранителей огня, им придется говорить с самой меняющейся звездой, скорее всего, или же они продолжат свои попытки убить ее. Конечно, при условии, что Валор был великим кланом, ответственным за отправку кастера. Санни на мгновение закрыл глаза. Верно, есть еще и это. Ситуация и так была невероятно мутной и сложной, а с возвращением Неф все перевернулось с ног на голову и стало еще более запутанным. Хаос – это был чистый хаос, все вокруг менялось. Его собственная ситуация, по понятным причинам, стала еще более тяжелой. Так почему же он изо всех сил старался удержать искреннюю улыбку на своем лице? У Санни были причины быть потрясенным и напряженным. И он был. Но больше всего он был счастлив, невероятно счастлив. Чувство глубокого облегчения, удовлетворения и радости грозило заглушить его способность ясно мыслить. Он чувствовал, как будто что-то ценное, что-то жизненно важное, что он потерял, внезапно вернулось к нему. Что-то, чего ему так не хватало. И теперь, когда все вернулось, Санни чувствовал себя полноценным. Что это за бред? С каких пор я стал таким сентиментальным? Хотя он и пытался прикрыть свои необузданные эмоции налетом цинизма, на самом деле Санни мог точно определить момент, когда он изменился. Именно когда он вступил в круг рун внутри багрового шпиля и сбежал с забытого берега, оставив меняющуюся звезду позади, чтобы ее поглотила тьма. После этого ничто уже не было прежним. Он стиснул зубы. «Неважно, возьми себя в руки». Санни имел право радоваться, что Нефис вернулась к ним живой. В конце концов, она была его другом даже больше, чем другом. Но это не означало, что он мог позволить себе расслабиться. Как и предполагало ее имя, возвращение меняющейся звезды должно было привести к масштабным изменениям. Множество дремлющих опасностей должны были теперь пробудиться. Более того, существовал шанс, что она сама станет опасностью для Санни. Он провел годы, надеясь и страшась ее возвращения. Прежде всего, Он должен был узнать, как Нефис удалось вернуться. В забытых берегах не было других шлюзов. Нашла ли она один в полых горах, или отправилась на север, восток или запад в поисках менее смертоносного региона царства снов. Вряд ли ведь из тех мест тоже никто не возвращался. Теперь, когда Нефис потеряла сознание, ее неизбежно должны были отправить обратно в царство снов. В зависимости от того, насколько опасной была территория вокруг ее якоря, она могла вернуться не скоро, или вообще, хотя Сан не сомневался, что вероятность такого исхода очень велика. Руны, отображаемые заклинанием, также указывали якорь пробужденного. Поскольку он мог видеть как свой собственный статус, так и статус Неф, все, что ему нужно было сделать, чтобы узнать это, вызвать их. Не теряя времени, Санни призвал мерцающие руны и сосредоточился на определенной их строке. Мгновение спустя статус Неф появился в воздухе перед ним. Санни начал читать, но затем замер. Его глаза расширились. Как это возможно? Но ошибки не было. Руны гласили: имя Нефис, истинное имя, меняющаяся звезда, ранг вознесенный. Глава 766. Создание истории. Как оказалось, Нефис не нашла шлюз, чтобы выбраться из царства снов и пробудиться. Вместо этого, после двух долгих лет одиночества и неустанных битв за выживание, она нашла семя кошмара и победила во втором испытании заклинания в качестве спящей. Она сделала это в одиночку. По крайней мере, только так Сан не мог объяснить руны, на которые он смотрел. Вознесенная. Это невозможно. Пережить второй кошмар и так было нелегко для когорты подготовленных пробужденных. Больше людей погибало пытаясь, чем возвращалась победителями. Как может один спящий добиться того же? Никто не делал этого раньше. Однако ни один спящий раньше не был тираном. Ни один спящий не выходил живым из битвы с испорченным ужасом глубин. Ни один спящий не убивал падшего ужаса. Нефис уже давно доказала свою склонность к совершению невозможного. Почему же Сан не так удивился, что она сделала это снова? Нет, он не был удивлен. Он был встревожен. Глубокое, тревожное чувство поселилось в его груди, заставив его лицо потемнеть, а глаза потускнеть. Тени вокруг него, казалось, стали еще глубже. Не имеет значения, это ничего не меняет. Главное, что она вернулась. Какая разница, как она вернулась? Но это действительно имело значение. Для него это имело первостепенное значение. Его одержимость стать более могущественным, чем Нефис, родилась не из простого тщеславия или пустой гордости. Возможно, кто-то другой был бы склонен гнаться за властью только ради ее сладости, но для Санни быть кем-то еще, помимо сильнейшего, было угрозой существованию. Когда он сидел в ошеломленном молчании, рядом раздался звук торопливых шагов. Подняв голову, Санни увидел Эффи, пробивающуюся сквозь толпу. Она не стеснялась использовать свою огромную силу, поэтому у людей не было выбора, кроме как пропустить ее. Даже инструктор Рок, появившийся 10 минутами ранее, был вынужден вежливо уступить дорогу. Этот здоровяк был тем человеком, который отправил Нефис в царство снов. Неудивительно, что он бросил все дела, чтобы прийти и подождать вместе с остальными. Санни был немного растроган этим. Охотница наконец дошла до них и замерла на мгновение, затем хрипло спросила: «Санни, Касси, это правда? Принцесса вернулась?» Санни немного посмотрел на нее, затем просто кивнул. «Да, я передал ее целителям своими собственными руками». Эффи не двигалась несколько секунд, затем ее лицо расплылось в широкой ухмылке. Казалось, она была на грани того, чтобы снова завыть. «Да, черт возьми, у меня никогда не было сомнений. Нет такого кошмарного существа, которое могло бы сдержать эту изнеженную психопатку». Санни не мог не улыбнуться, заразившись ее ликованием. Вскоре появился Икай. Обычно его появление вызвало бы переполох, но сейчас никто не обращал на бывшего идола никакого внимания. Когда он получил подтверждение, на красивом лице молодого человека появилось выражение глубокого облегчения. Кай слегка покачнулся, а затем оперся на стену, чтобы удержаться в вертикальном положении. Боги, слава богам! Санни не понимал этого, но его друг, должно быть, винил себя все это время за то, что оставил Нефис. Он действительно был слишком порядочным человеком для этого мерзкого мира, к тому же зараженным ошибочным чувством благородства. Осознание того, что он избежал ада забытых берегов благодаря чьей-то жертве, должно быть, сильно давило на него. Все четверо прижались друг к другу и ждали. Санни молча наблюдал за лицами своих друзей, видя на них искреннее счастье и облегчение. Некоторые, особенно Кай, выглядели на грани того, чтобы расчувствоваться. В отличие от него, у них не было причин испытывать странное двойственное чувство по поводу возвращения меняющейся звезды. И, глядя на них, Санни тоже решил немного проигнорировать темную часть своего сознания. Что бы ни случилось, ему придется с этим смириться. Если ему придется умереть, чтобы не стать рабом, он умрет. Если ему придется убить, чтобы остаться свободным, это тоже не исключалось. Но сейчас он решил просто разделить этот редкий момент радости со своими друзьями. В конце концов, основатель их когорты вернулся. Наконец бронированные двери открылись, и из них показался один из пробужденных целителей, служащих в академии. Все собравшиеся в зоне ожидания затаили дыхание. Даже Моргана из Валора подняла взгляд от своего коммуникатора. В ее вермильоновых глазах зажглись странные искры. Один из правительственных агентов не смог сдержаться и спросил, как она, леди меняющаяся звезда, действительно вернулась. Целитель задержался на мгновение, а затем кивнул. Да, ее физическое состояние в порядке, даже лучше, чем в порядке. Идеальное. Что касается ее психического состояния, мы узнаем, когда она проснется. Леди Нефис сейчас спит. Кто-то из толпы немедленно заговорил. Спит? Вы имеете в виду, что она вернулась в царство снов? Целитель заколебался, затем медленно покачал головой. Нет, похоже, леди Нефис вознеслась. Значит, она просто спит. На мгновение толпа, казалось, потеряла дар речи, а потом начался настоящий ад. Несмотря на попытки правительства потянуть время и контролировать ход событий, всего за несколько минут невероятная новость о возвращении меняющейся звезды распространилась по сети. Вскоре после этого появился еще один взрывоопасный слух, утверждающий, что она стала мастером. Так все человечество узнало, что Нефис из клана Бессмертного Пламени, потомок двух легендарных первопроходцев и прославленный герой Забытых Берегов, стала первым человеком в истории, который победил второй кошмар в качестве спящего, перепрыгнув через ранг, и вернулся в мир бодрствования невредимым. Ее и без того громкая слава и возвышенный статус мгновенно взлетели до небес. Пока Нефис спала, ее появление уже вызвало титанические волны в умах миллионов людей. Перед зданием Академии Пробужденных, несмотря на падающий снег, продолжали гореть 100 000 свечей, и от их пламени на земле плясали 100 000 теней. Глава 767. Мера силы. Новость о возвращении меняющейся звезды по миру как лесной пожар. Сеть практически взорвалась от бесконечного количества обсуждений. Каждый хотел поделиться своим волнением и отпраздновать возвращение молодого героя, который, без сомнения, скоро станет одним из самых могущественных чемпионов человечества. Несмотря на преувеличение, реакцию как обычных людей, так и пробужденных было легко понять. В этом темном и хрупком мире, балансирующем на грани разрушения, каждый жаждал чего-то, что осветило бы его жизнь и прогнало страх. Каждый отчаянно искал надежду. Думая об этом, Санни не мог не вспомнить описание аспекта Неф. Несущий свет. Вы – существо света, которое было изгнано и обречено на существование во тьме. Вы приносите сияние и тепло везде, куда бы вы ни пришли, но вместе с ним приходит неописуемая тоска.